Глава 9. Утреннее солнце вызолотило верхушки сосен, когда я выгоняла Зодьку и Ясенку в стадо. Немногословный и чуточку хмурый пастух Семен Калистратыч, как его уважительно звала Елизавета, кивнул мне в знак приветствия. «Утро доброе», — сказал он, принимая от меня собранный для него обед. На этот день была очередь Елизаветиного двора кормить пастуха и его помощника. «Благодарствуйте, хозяюшки!» Елизавета цедила утреннее молоко, и я привычно собрала сохнувшие в веранде крынки. «Сегодня идем по ягоды. Елизавета вчера сказала мне, что пойдет одна, она привычная, а я могу остаться дома и отдыхать». «Погода жаркая. Пойди на озеро, искупайся, отдохни», — говорила она. «А я по ягоды соберусь. Еще с весны присмотрела земляничник большой. Как раз пора пришла». «А можно мне с тобой? Я не хочу больше на озеро». Меня чуть передернуло. Почему-то Антонина вспомнилась мне сейчас не той, какую я в лодке встретила, а другой, которую я видела на пороге ее квартиры. «Ну, коль хочешь, так и идем со мной. Ты никак боишься озера-то теперь? Не страшись. Плохого здесь с тобой не случится». «Ну ладно, со мной так хорошо, вместе веселее, да и ягод больше принесем». Лес встретил нас утренней свежестью, щебетом и птичьими трелями. Я шла по тропке за Елизаветой и думала, что я уже очень давно так не высыпалась, как здесь, в Карпухино. Хотя с вечера я устаю так, что ноги и руки гудят, и засыпаю в один миг, думая, что утром еле поднимусь. Но утро приходит, и я поднимаюсь с такой легкостью, словно мне снова 17, и поспать 3 часа после гуляния с девчонками, а утром бежать окучивать картошку — это легко. В городе каждое утро было для меня пыткой. Я еле отрывала голову от подушки, ненавидящим взглядом глядя на опостылевший будильник. 2 чашки кофе уже не бодрили и даже не радовали, хотя кофе я всегда любила. У нас с Игорем была дорогая, хорошая кофемашина, а зерна он заказывал где-то у знакомого, индивидуальной обжарки и все такое. А здесь, в неведомой деревеньке, утро начиналось легко, и колодезная вода была вкуснее любого напитка. И краюха свежего хлеба с кружкой парного молока лучше сбалансированного завтрака. Сосновый живительный воздух был напоен хвойным смолистым ароматом. Дышалось легко, и мысли текли медленно. Казалось, что каждую из них можно рассмотреть, обдумать и отпустить плыть дальше, словно облако. Я была одета в легкую Елизаветину рубашку и синюю юбку с завязками на поясе. Не припомню, чтобы мне было так же удобно хоть в какой-то одежде. Наверное, это потому, что весь дом Елизаветы и все вещи в нем имели тот тонкий травяной аромат клеверного луга и цветов. Я вспомнила, как моя бабушка говорила: «Природа лечит, но мы порой бежим так быстро, что не позволяем ей сделать это». «Елизавета, скажи, помнишь, ты сказала, что Антонина тогда рано ушла от тебя? Я не хочу повторять ее ошибки. Скажи, когда мне пора будет уходить? Как-то неловко, что я столько гощу у тебя». «Ничего неловкого здесь нет. И я рада, что ты у меня гостишь и помогаешь мне. Я хотела бы, чтобы ты отдохнула. Но тебе виднее, что тебя лечит. А обратно ты сама поймешь, что пора уходить». «А как я пойму?» Не унималась я, рассматривая огромный муравейник под сосной, мимо которого мы как раз проходили. «Поймешь и все», — улыбнулась мне Елизавета. «Вон, видишь, просека? Вот туда нам надо. Там я ягодник присмотрела. Ты больше в рот собирай. Не старайся лукошко наполнить. Тебе так полезнее будет». «Хорошо», — улыбнулась я. «Бабушка меня приучила ягоды с молоком и хлебом. В тарелку с ягодами молоко налить или сметану?» «Ну вот, домой придем, с молоком отведаешь», — — рассмеялась Елизавета. В ее глазах играли огоньки. Я раньше их и не замечала. Отвыкла смотреть людям в глаза, а сейчас я словно снова училась жить. Ягод и в самом деле было много. Ярко-красная россыпь под зелеными листочками манила ароматом. И я принялась собирать, все же стараясь наполнить лукошко, но не забывая и про наказ Елизаветы угощала саму себя. Наши лукошки были почти полны. И я с гордостью отметила, что собрала совсем на чуть меньше Елизаветы. Мы сели на поваленное дерево перекусить и немного отдохнуть. Солнце уже поднялось над лесом, обещая жаркий день, но здесь, в тени соснового бора, еще ощущалась свежесть. Просека шла далеко вперед, и я смотрела вдаль, на бесконечные заросли цветущего кипрея, не думая ни о чем. На дороге, которая пересекала просеку, из-за пышных кустов можжевельника показался ездок. При приближении я поняла, что это женщина, то есть девушка. Увидев нас, она соскочила с легкой повозки, запряженной серой невысокой лошадкой. «Здравствуйте, тетушка Елизавета, я к тебе. Меня матушка послала. Анфисе снова нехорошо. Поедем к нам, прошу». Я смотрела на обеспокоенное лицо девушки. Она и сама украдкой поглядывала на меня. Ей было лет 16, подумалось мне. Загорелые руки, хрупкое сложение. Но в то же время она так ловко управлялась с повозкой и лошадью. Во всей фигурке чувствовалась сила странным образом. «Что ж, надо ехать», — сказала Елизавета и повернулась ко мне. «Анфиса у нас на снастях, тяжело носит. Садись, поедем, а уж вечером домой. Может, успеем, чтоб коров встретить? Настенка повозку даст». «Давай я домой поеду, а ты поезжай к Анфисе», — вдруг сказала я, сама от себя этого не ожидая. «Если задержишься, я все сама сделаю, не сомневайся». «А не заплутаешь?» — с сомнением глянула на меня Елизавета, а Настенка чуть слышно насмешливо фыркнула. «Чего тут плутать? Я дорогу хорошо запомнила и вообще в лесу хорошо ориентируюсь. В деревню туда», — указала я направление, и Елизавета одобрительно кивнула. «Держись дороги, а тропку не сворачивай. Чуть дальше пройдешь, но до деревни прямиком», — наказала Елизавета, и они с Настенкой поспешно укатили, скрывшись за тем же можжевельником. Я добрала свое лукошко до полного. Что же тут оставлять такое богатство? Потом нарвала еще букетик ягод прямо на веточках, чтобы есть по дороге. Мы в детстве всегда так делали. И отправилась в обратную дорогу. «Заплутаешь?» — думала я. «Ничего, не заплутаю. Дорога вон так наезжена. Интересно, а почему у них тут все на лошадях? Трактор вон есть. И комбайн я на поле видала, только старый какой-то. А что, если я в прошлом? Ну вот электричества нет, точно в прошлом. Или секта тут какая-то, разбери теперь. Да, что бы тут ни было, а на душе как хорошо». Елизавета сказала: «Вернешься в город, когда сама захочешь». «А если я не захочу никогда? С работы меня все равно уже точно уволят. Если еще не уволили, что мне там делать?» Я глубоко вздохнула. Самой себе я казалась теперь совсем другой, не такой, как раньше. На месте той злости и зависти, которые мне не давали спокойно жить несколько последних лет, и все то, что хранилось там, в самом уголке души, очень глубоко, теперь было осмыслено и отринуто. На их месте была теперь звенящая пустота. Развод с Игорем теперь мне не казался предательством с его стороны. Это было правильно. Мне нужно было давно ему все рассказать, раз уж так все произошло, ведь я видела, что он со мной несчастлив. Да и я. Была ли я счастлива с ним? «Эй, ягодница! Ты что тут одна в лесу? Волков не боишься?» Позади меня раздался смешливый возглас, и я даже вздрогнула. Так глубоко я погрузилась в свои мысли, что не услышала стука копыт позади меня. Знакомая рысуха и ее хозяин нагнали меня посреди леса. Михаил шел рядом с телегой, нагруженной сеном, и его сегодня было прямо не узнать. Что-то изменилось в нем, и я не сразу поняла, что он сбрил бороду. И теперь на меня смотрел мужчина лет 40 с загорелым и обветренным лицом. На подбородке я увидела едва заметный шрам, но тут же отвела глаза. Михаил смотрел на меня чуть насмешливо, поняв, что я его рассматриваю. «А я вас не сразу узнала, Михаил. Без бороды вы совсем другой». Я попыталась оправдать свой любопытный взгляд. «А, точно. Я и позабыл, что ты меня с бородой только и видала. Да это... у брата свадьба была в субботу. Там у него родня городская в гостях. Вот я и подумал, так сказать, чтобы по нынешней моде». Я хотела сказать ему, что сейчас как раз борода у мужчин в моде, и в городе на каждом шагу барбершоп. Но кто знает, какое вообще здесь сейчас время. Голова моя отказалась верить, что я это серьезно думаю про другое время. «А вам идет». «Ты что меня на вы-то?» Михаил смущенно потер подбородок. «Из-за бороды, да? Прекращай. Мы уж давние знакомцы с тобой. Давай, садись уж, подвезу тебя до Карпухина. Все одно по пути. Гляди, а ты молодец, лукошка-то полная». «На, это тебе». Я отдала ему свой букетик из ягод и почувствовала, что краснею. Но я отдала не потому, а чтобы на телегу забраться. С ним в руке несподручно же. «Спасибо», — тепло сказал Михаил, принял ягоды своей большой рукой и помог мне усесться на краешек телеги. «Ну, расскажи мне, Елена, что тебя в наше Карпухино привело? Сюда ведь за просто так не приходит никто». Я посмотрела на него. Карие глаза смотрели на меня тепло и по-доброму. И еще недавно, подвернись мне такой случай, я принялась бы рассказывать ему свою историю несчастной женщины, брошенной под лицом мужем ради молодой любовницы. Но теперь я была уже не та и стала рассказывать ему другое. Я научилась говорить правду.